Глава четвертая. Наркоз все-таки был необычный. Зря я усомнился в новом мире и рогатых. Отходняк от этого наркоза сильно отличался от привычных стандартов. Очнулся в комнате, а не в лаборатории. Это ладно, могли транспортировать даже по улице. Если у них фламинго по озеру гуляют, неужели человека к дому не доволокли бы? За окном темно, тоже непонятно. Провалялся без сознания до ночи, но вот странное ощущение, что мое лицо как бы не мое сильно напрягало. Этого я точно не ожидал. Ладно, галлюцинации или бредовое состояние – естественный эффект от наркоза, но у меня были включены на полную мощность именно тактильные ощущения. Кожа чесалась и горела так, будто недавно рожей опустили в кислоту. Несколько раз причем. Я медленно, стараясь не делать резких движений, сполз с кровати. Было опасение, вдруг не дойду до зеркала и растянусь на полу. Должен, по идее, чувствовать головокружение, слабость, все соответствующие ситуации симптомы. Но их как раз вообще не было. Наоборот, общее состояние можно оценить как удивительно бодрое, а вот желание почесать лицо имелось огромное. И это еще мало передает остроту ощущений. Аж зубы сводило, если честно. Так хотелось драть физиономию. Доканделял до шкафа, заодно оценив помещение. Спальня – та самая, которую днем показал Николай. Уже хорошо. То, что я живой, тоже неплохо. Утомился умирать. События меняются с такой скоростью, хрен успеваешь сообразить. Только умер. Снова жив. Обрадовался, что жив, опять какая-то ерунда приключилась. Вот какие манипуляции они со мной в лаборатории делали. При хороших намерениях никто шприц с наркозом в живого человека тыкать не будет. Да еще и в мышцу. Его так-то надо в вену, в кровь. Значит, вхерачили мне какую-то убойную вещь. Может, я вообще сейчас лежу на операционном столе, а все вот это вот? Комната, постель, ночь. Просто сон. На всякий случай сильно ущипнул себя за руку. Чуть не взвыл. Да нет, не сон. Было очень больно. Добрался до зеркала и застыл напротив него. Рот открылся сам собой. Без слов. Ох ты ж, ни хрена себе. Хотя на языке они вертелись. И это самое скромное, что приходило в голову. Не знаю, почему я не матерился вслух. Просто как рыба стоял, то открывая рот, то закрывая. «Да вы чего, пацаны? Совсем, что ли?» На большее меня не хватило. Эмоции были слишком сильные. Лицо в отражении и правда оказалось не мое. Теперь получается даже не мое дважды. То есть на данный момент я в зеркале видел не того парня-дурачка, который достался мне от чедрот местной богини, а вообще не знаю кого. Абсолютно левого типа. Внимание! С рогами на голове. Твою мать! С пробуждением, княжич. Тебе бы спать и спать, а ты бродишь. Я не вздрогнул и не испугался, хотя голос прозвучал неожиданно откуда-то из темного угла. В комнате вообще был полумрак. Интонации говорившего к тому же отчетливо отдавали сарказмом. Наверное, поэтому не было страшно. Да и глупо бояться голосов, если вся новая жизнь, которой меня очень сомнительно наградили, и так страшнее некуда. Вселили в одно тело, а теперь уже в другое? Или как это понимать? Нравится. Николай выступил из тени, которая прятала его от моего взгляда. Если честно, показалось, будто он реально вытек из темноты, как черное размытое пятно. Что именно? Я разглядывал свою новую физиономию и главное достоинство – рога на голове. Крутился на месте, поворачиваясь к зеркалу то в профиль, то в анфас. Черти что! Ну ладно, сама рожа гораздо симпатичнее. Согласен. У прежнего дурака лицо было похуже. Хотя особо для меня эта роль и никогда не играла, в прошлой жизни тем более. Считаю, мужик смазливым быть не должен. Бабская это привилегия. Но сейчас физиономия выглядела типа аристократической. Нос прямой, лоб высокий, или как еще это оценивают, смотришь и точно понятно, не из рабочего класса пацан. Если бы не рога, претензий даже, наверное, не имелось бы. Одного не соображу. Зачем такие сложности? Девка, назвавшая себя богиней, могла ведь сразу устроить подселение к княжичу. Или не могла? Уже ясно, это его рожу я сейчас наблюдаю в зеркале. Или дело в том, что пацан с фермы был дураком? Невозможно посадить одного другому в голову, если мозг нормально работает? Что вы сделали, уроды? Вопрос вырвался сам собой. Николай остался спокойным. Свою шарманку про уважение заводить не стал, руками тоже не размахивал. Видимо, новая рожа слишком ценная, чтобы по ней бить. Это иллюзия. Хорошая. Нет, отличная. Которую никто никогда не сможет распознать. Считай, что к твоему лицу приклеили еще одно. Намертво. Выполнишь то, что требуется, светлейший снимет иллюзию. Поверь, княжичем навсегда тебя никто не оставит. А если сделаешь все правильно, то еще и получишь свободу. Для раба это очень щедрое предложение. Патриарх дал слово. Он всегда его держит. Свежо предание. Мне лично слова никто не давал, обещаний тоже. Даже легонького намека на возможную благодарность не было. Пока что только туманные перспективы и мутные схемы, которые до конца никто рассказывать не собирается. Я сейчас не только про Морозовых, до хрена желающих путать меня в какую-то свою игру. Ай, сука, чешется-то как! Я поднес руку к щеке, собираясь провести пальцем по коже, но тут же получил ощутимый удар в плечо. Умерь прыть, нельзя трогать. Сейчас идет процесс приживления. Будешь дергать иллюзию, криво сядет в итоге. Хочешь ходить с перекошенной физиономией? Рогатый теперь стоял совсем близко. Интересно, как он ухитряется перемещаться быстро и бесшумно? И главное, туда, где его не ждут. Слушай, отодвинься, не люблю, когда лезут в мое личное пространство. Нервничаю. Могу не сдержаться, выйдет некрасиво в итоге. Я вроде в гостях, а тебе в морду дам. Хамство ведь получится. Николай даже не дернулся. Ну ладно, сам отойду, хрен с ним. Я развернулся и поплелся обратно к кровати, сел на нее, тупо уставившись в пустоту. Значит, патриарх все-таки провернул свою безумную затею. Поэтому и наркоз вкололи, чтобы не сопротивлялся. На меня каким-то образом нацепили лицо княжича. Главное, тело оставили прежним. Нет бы сразу прокачали во всех местах. Нормальную физуху, к примеру, сделали бы. Видать, конкретно их приперло. Есть четкое ощущение. Морозов в своем откровении, разыгранном передо мной, хорошо присел мне же на уши. Нет. Историческая справка по миру достоверна. Не вопрос. Князья, демоны, вся эта хрень. Но вот насчет сынка что-то сильно Седой не договаривает. Если не привирает. Все? Успокоился? Николай ногой пнул одно из кресел, и оно, проскользив по полу, оказалось рядом с кроватью. Я не волновался, чтобы успокаиваться. Думал, вы все-таки поймете, идея выдать меня за наследника рода очень глупая. Первая же встреча с любым посторонним человеком, то есть с кем-то из ваших, и все, меня моментально раскроют. Это только я понимаю. Ты не похож на раба. Выдал вдруг Рогатый, усаживаясь напротив. Слишком много гонору, спеси. Даже за городского бедняка тебя не примешь. Они шею гнуть не гнушаются, а тебе лишний раз голову склонить сложно. Еще больше ты не похож на парня, который родился в трущобах и всю свою жизнь рос умственно отсталым. Рабом, так понимаю, я стал недавно. Верно? Если верить словам того типа, который тебе руки облизывал, продали меня родители. Не успел вжиться в роль просто. А насчет умственно отсталого? Бывает? Что еще сказать? Чудо? На моем дальнейшем поведении сказался тот факт, что Николай не задавал вопросов. Он разговаривал так, будто точно знал. Я многое хочу скрыть, а значит, тупо вру. Поэтому отпираться или внезапно пускать слюну, изображая идиотизм, который мне приписывали изначально, было бы глупо. Ну и правду говорить тоже не стоит торопиться. У них тут есть нечто похожее на волшебство. Или как оно правильно называется? Сила, о которой патриарх рассуждал, может, история с переселением Рогатова и не удивит. Скорее всего, так и будет. Он поверит моим словам, если они знают, что произошли от демонов, если эти демоны в данной версии реальности спокойно шатались среди людей. Если у них, в конце концов, есть магия, то мой скромный рассказ будет принят на ура. Однако мы не настолько близки, чтобы я ему так душу изливал. Морозова имеет мутные цели, и не факт, что их планы совпадают с моими. Потому что о своих целях, конкретно своих личных, я сам еще не имею понятия. Если меня уже превратили в двойника княжича, обратно этот процесс сейчас точно поворачивать никто не будет. За это можно не волноваться. Я был им нужен до случившейся операции по смене лица. А теперь стал нужнее раз в 100. Седой далеко не глупый. Можно глумиться сколько угодно, но рогатые потомки демонов, были бы они дураками, вряд ли бы имели столько власти. Думаю, и патриарх, и Николай прекрасно поняли. С новым рабом что-то пошло не так. Или наоборот, именно как ему в итоге нужно. Мой рассказ о внезапном просветлении никого не убедил. Морозов велел для создания двойника купить человека, который окажется самым странным. Но на кону не игра в ромашку. Любит, не любит, а будущее их рода. Он точно знал, что делает, когда отдавал это распоряжение. «Слушай, княжич, не называй меня так», — я резко обрубил Николая. Раздражала интонация, с которой он произносил это слово. Будто издевается. Ты должен привыкать к подобному обращению, к новому имени. Потому что только так и будут тебя называть в ближайшее время. Ты княжич Никита Савович Морозов. Все. Рогатый впервые с момента нашей встречи смотрел мне прямо в глаза, но без какого-либо очевидного умысла. Типа для создания искренней, доверительной атмосферы. Ага. Верю, конечно. Послушай. Я не спрашиваю, кто ты такой на самом деле и почему внезапно поумнел. Светлейший тоже не задает вопросов, а мог бы. И поверь, он умеет быть очень убедительным. История про родных, отдавших тебя на ферму за определенную сумму денег, правдива. Это проверили сразу же. И на самом деле ты родился с серьезными отклонениями. Тоже проверено. Внезапное исцеление нас, естественно, интересует. Страсть, как любопытно. Откуда такое чудо взялось? Врать не буду. Но мы не требуем ответов прямо сейчас. В данный момент важнее ситуация с княжичем. И для тебя это тоже единственный возможный путь. Помоги роду Морозовых добровольно. Мы умеем быть благодарными. В любом случае ты сделаешь то, что нам нужно. Независимо от того, пойдешь на сотрудничество или нет. Но для тебя это закончится совсем плачевно. Николай вдруг резко замолчал, встал на ноги и направился к двери. Все? Весь разговор? Неожиданно. Прервал его на самом интересном месте. Я думал, к угрозам он перейдет в более выразительном исполнении. Эй! Мой усатый нянь, патриарх обещал, что ты расскажешь все подробно. Насчет силы, князей и остального. Остались белые пятна в моем просветленном мозгу. Надо исправить это. Не сейчас. Отдыхай, княжич. Ты слишком быстро пришел в себя. Хочу сказать, иллюзия приживается на удивление отлично. Впервые такое вижу, если честно. Это лишний раз подтверждает, выбор сделан правильный. Думали отправить предупреждение в академию, что княжич задержится. По идее, ты должен еще дня два валяться в бессознательном состоянии. Но в силу скорости процесса восстановления поедешь туда, как положено. Завтра. Утром поговорим детально. Как ты это назвал? Сейчас спи. Рогатый вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Я откинулся назад на постель, уставившись в потолок. Есть ощущение, мной тупо хотят воспользоваться. Причем в особо извращенной форме. Причем не один раз. Морозовы, ясно, что-то произошло с их наследником. И это не мелкая неприятность, как заявил патриарх. Хрена там. Брешет, сволочь. Они, похоже, вообще никак не могут выпустить наследника в город. Значит, либо пацан конкретно болен, либо вообще умер. Хотя это вряд ли. В любом случае, задача, поставленная Седым, хотя бы ясна, спасает будущее семьи. Поэтому мне нужно изображать из себя княжича, чтобы все поверили, будто он в норме. Насчет благодарности, конечно, очень сомневаюсь. Тут хоть бы не сразу прибили, а то они дураки оставлять такого опасного свидетеля в живых. Даже не смешно, правда. Но еще непонятнее ситуация с богиней. Она так ни черта и не рассказала. Короче, предполагать можно что угодно. Реальность всегда оказывается гораздо интереснее. Поэтому в итоге плюнул на все размышления и решил последовать совету Рогатова. Надо отдохнуть, остальное буду решать по ходу пьесы. Спал без кошмаров или видений. Крепким, здоровым сном. Разбудил меня звук тихих шагов по комнате. Открыл глаза и был приятно удивлен, представший взору картиной. Возле шкафа стояла привлекательная девушка в униформе горничной. Она перебирала вещи. Думаю, готовила мой гардероб к путешествию. Я же теперь княжич, а не абы что. Иначе зачем ей вытаскивать брюки и рубашки, а потом укладывать их в чемодан? Кстати, чувствовал себя просто отлично. Даже пропало желание содрать кожу с лица. Оно больше не чесалось. Я откинул одеяло, собираясь встать, и девушка сразу резко обернулась на звук. Очень, между прочим, симпатичная. Куколка. Светловолосая, голубоглазая, смазливая. Как сладкий пряник в глазури. Доброе утро, княжич. Извините, если разбудила. Светлейший велел готовить вас к отъезду, но я старалась сделать все тихо. Накажете меня? От неожиданности глаза на лоб полезли. Нет, удивляло не то, что горничная реально решила, будто я наследник. Значит, в доме большая часть его обитателей так и считает. А в махинации патриарха выходят посвящены единицы. И не то, что предположительно княжич мог бы ее... наказать. Удивляли интонации, звучавшие в ее голосе. Это было откровенное приглашение. Она не только исключительно за наказание, но и есть твердая уверенность, оно и привычное. Трахалась, что ли, с Никитой? Хотя отчего я веду себя как пионер? Был бы сам настоящим наследником рода, точно пользовался бы своим положением. По обоюдному, конечно, согласию, но пользовался. Для молодых девок из прислуги единственный сын патриарха – это мандец, насколько лакомый кусок. Как тебя звать? Девка слегка подзависла. Такого она не ожидала. Наверное, думала, княжич в восторге от ее прелести и уж точно ее имя не забудет. Ну, княжич, может, и не забыл бы. А я его тупо не знаю. Настя? Ага. Накажу, Настя. Потом. Если захочешь. Сейчас кинь что-нибудь из одежды. Я в некотором роде голенький. Горничная взяла халат и принесла его мне в руки. Халат. Красивый, шелковый, с яркими узорами. Ну ладно, со своим уставом, как говорится, лезть не будем. Но точно так дело до спада идет. Я накинул халат, при этом ощущая призывный взгляд девицы. Чертовка, однако. Настойчивая. Решительно завязал пояс на узел. Нет, сейчас не время. Но обязательно вернусь к этой Насте, как только немного разгребу проблемы. Очень уж симпатичная. «Где найти патриарха?» Горничная вздохнула. Надеялась, что все-таки не выдержу. «Так в гостиной они с Николаем Ивановичем?» Я подошел к Настеньке, смачно поцеловал ее в щеку, чтоб сильно не переживала, и отправился искать Седова. «Хватит ныть, надо получить четкое понимание, что из себя вообще представляет княжич? Чем увлекается, какие имеет привычки?» Если уж неизбежно придется его изображать в окружении таких же наследников, надо знать все до мельчайших деталей, а то спалюсь сразу же. В доме было пусто. Судя по ощущениям, часов не имею, телефона и подавно, время где-то ближе к обеду. Кстати, чувствовал зверский голод. Наверное, это последствия перенесенной операции, однако пришлось мне задержаться с обедом. Резко распахнул дверь, которая вела в гостиную, собираясь сразу приступить к деловому разговору. Хорошо не успел ничего ляпнуть. Кроме патриарха и Николая в комнате оказался посторонний. Точнее, посторонняя. Напротив, в кресле, украшенном вензелями, сидела девушка. И это точно была не прислуга.